Ensemble Records объявила о своем втором релизе «Гавана Негра». Это группа талантливых джазовых музыкантов, большинство участников которой – лауреаты премии «Джо Джаз Авод», присуждаемой самым талантливым молодым музыкантам страны, который вместе с вокалистами, исполняющими румбу и сон, играет современную кубинскую музыку. В результате у них получилась революционная музыка, которая могла появиться только на Кубе. Группа «Гавана Негра» была образована в Гаване в 2016 году под музыкальным руководством Руджера Риза и Алайна Ладрона де Гуевара. Этот альбом мог появиться только благодаря молодым талантливым музыкантам, готовым рисковать. ¿Quiénes somos? Los revolucionarios. ¿Quiénes somos? Los revolucionarios. Этот впечатляющий релиз доступен в двух физических изданиях. На виниле, классическом черном 180-граммовом аудиофильском прессе с роскошной обложкой Gatefold из 4 страничным полновесным вкладышем, а также на CD 16-страничным буклетом. Не упустите свой шанс насладиться новыми звуками из самого сердца Гаваны. расположенный в Испании звукозаписывающий лейбл «Zanja Records», занимается продвижением латинской музыки и культуры, стремясь поднять латинскую музыку на новую высоту признания и оценки, наследие которой глубоко укоренилось в мировой музыке. «Мы верим в силу музыки», говорит Алекс Гонсалес, основатель лейбла. Следите за обновлениями и анонсами от Zanja Records, поскольку мы отправляемся в это захватывающее музыкальное путешествие вместе с нашими музыкантами. Estoy pensando la vida y los amores que han llegado. Gente que he conocido y que se les tiende la mano. Este tren se va. Yo creo que ni tú lo sabes. Este tren se va. No he pensado en ti ni una sola vez. Este tren se va. Este tren se va. Ay, si te he visto ni me acuerdo. Este tren se va. музыка почти незаметно, но неотвратимо втягивает тебя в круг своего движения. Даже если ты не знаешь испанского, даже если мало слушал кубинскую музыку, люди всегда хотят новых звуков, и этот дебютный альбом «Гавана Негра» именно это и предлагает. «Гавана Негра», «Гавана Негра», 13 декабря 2024 года.